Предисловие Фридриха Энгельса к итальянскому изданию 1893 года. К итальянскому читателю. Опубликование манифеста Коммунистической партии, можно сказать, совпало с днем 18 марта 1848 года, с революциями в Милане и в Берлине, вооруженными восстаниями двух наций, из которых одна находится в центре европейского континента, другая в центре Средиземноморья. Двух наций, которые до того времени были ослаблены раздробленностью и внутренними раздорами, и вследствие этого подпали под чужеземное владычество. Если Италия была подчинена австрийскому императору, то Германия находилась под не менее ощутимым, хотя и более косвенным, игом царя всея Руси. Результатом 18 марта 1848 года было освобождение Италии и Германии от этого позора. Если за время с 1848 по 1871 год эти две великие нации были восстановлены, и им в том или ином виде была возвращена самостоятельность, то это произошло, как говорил Карл Маркс, потому что те самые люди, которые подавили революцию 1848 года, были вопреки своей воле ее душеприказчиками. Повсюду эта революция была делом рабочего класса, именно он строил баррикады и расплачивался своей кровью. Но одни только парижские рабочие, свергая правительство, имели совершенно определенное намерение свергнуть и буржуазный строй. Однако, хотя они и сознавали неизбежный антагонизм, существующий между их собственным классом и буржуазией, ни экономическое развитие страны, ни духовное развитие массы французских рабочих не достигли еще того уровня, при котором было бы возможно социальное переустройство. Поэтому плоды революции достались в конечном счете классу капиталистов. В других же странах, в Италии, Германии, Австрии, рабочие с самого начала ограничились лишь тем, что помогли буржуазии прийти к власти. Но ни в какой стране господство буржуазии невозможно без национальной независимости, поэтому революция 1848 года должна была привести к единству и независимости тех наций, которые до того времени их не имели, Италии, Германии, Венгрии. Очередь теперь за Польшей. Итак, если революция 1848 года и не была социалистической, то она расчистила путь, подготовила почву для этой последней. Благодаря бурному развитию крупной промышленности во всех странах, буржуазный строй за последние 45 лет повсюду создал многочисленный, сконцентрированный, сильный пролетариат. Он породил таким образом, употребляя выражение манифеста, своих собственных могильщиков. Без установления независимости и единства каждой отдельной нации невозможно ни интернациональное объединение пролетариата, ни мирное и сознательное сотрудничество этих наций для достижения общих целей. Попробуйте представить себе какое-либо общее интернациональное действие итальянских, венгерских, немецких, польских, русских рабочих при политических условиях, существовавших до 1848 года. Значит, битвы 1848 года были не напрасны. Не напрасно прошли 45 лет, отделяющие нас от этого революционного периода. Плоды его начинают созревать. Я хотел бы только, чтобы выход в свет этого итальянского перевода манифеста явился добрым предвестником победы итальянского пролетариата, так же, как выход в свет подлинника явился предвестником международной революции. Манифест воздает полную справедливость той революционной роли, которую капитализм сыграл в прошлом. Первой капиталистической нацией была Италия. Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры, отмеченной колоссальной фигурой, это итальянец Данте, последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени. Данте Алигьери, 1265-1321 годы, великий итальянский поэт. Теперь, как и в 1300 году, наступает новая историческая эра. Даст ли нам Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения этой новой пролетарской эры. Фридрих Энгельс, Лондон, 1 февраля 1893 года. Напечатано в книге Карла Маркс «Э. Федерико Энгельс» или «Манифесто дель Партито Коммуниста», Милан, 1893 год.